Столетняя война. Англия и Франция воевали друг с другом с 1337 по 1453 год. То есть так называемая Столетняя война, вопреки названию, шла целых 116 лет. Символом победы Франции стала Жанна д'Арк, также известная как Орлеанская дева, сожженная англичанами на костре. Эти исторические факты и стали отправной точкой для образного ряда текста. Через образ огня, очевидным образом связанный с Жанной д'Арк, я перехожу к библейским ветхозаветным мотивам, упоминая пылающий кустарник, в обличии которого Бог явился Моисею, и русскому фольклору. Здесь и каша из топора, и свет мой зеркальце. Здесь образ войны уже не является вспомогательным или просто контекстообразующим. Теперь это уже однозначный смысловой стержень происходящего, что зафиксировано и в самом названии. Песня «Столетняя война» — это и зенит, и апогей блока «Стрельба по своим». В ней, несмотря на всю иносказательность, речь действительно идет о милитаризме.